Но может ли быть виновной жертва, которую раздирают, не желая помириться между собой, два диких зверя? В любовь? А разве истинная любовь может начинаться с рабского порабощения тела? Султан вошел в нее не через душу, а через тело, и уже не было чистой любви, а только позор и горечь. Может, в звезды, в небо, в сияющие высоты? Может, она спала, как птичка на качающейся ветке. Только смежит веки и уже вздрагивает от малейшего шороха. Сама удивлялась, откуда берутся силы, как живет. Среди ночи в хане поднялся переполох. Прибыл царский гонец. Письмо от султана для возлюбленной Хурем. Не полагалось будить султаншу среди ночи, но воля падишаха выше чьего бы то ни было спокойствия. Впрочем, Роксолана и не спала. Письмо было коротенькое и не требовало ответа. Султан выезжал навстречу своей хасеке. Войско охраняло путь от Селеврии до Эдирны. Пусть его султанша с царственными детьми путешествует спокойно и счастливо. Из Селеврии дорога шла на Чорлу. На горах виднелись остатки античной стены, выстроенной византийским императором Анастасием для защиты от болгар. Тысячелетние руины. Тут все было старым, может, когда-то и славным. Все было историей. Селеврия, о которой писали еще Геродот и Страбон, вымощенная выщербленными плитами дорога вдоль моря, где убит был когда-то Марк Аврелий. Это тысячелетняя стена, название, воспоминания, руины. А что ей история, если имела уже свою собственную историю, перед которой бледнеет все известное в деяниях человеческих? Дорога поворачивала от моря, отдалялась от вольной стихии, терялась в холмистости материкового простора. Прощайте, морские воды, прощай, вольный ветер, горький запах раскованности. С Богом, нереиды, тритоны, дельфины, боги и башки. Обедали в Киникли, небольшое село, но было в нем четыре ханы и джамия для правоверных, хотя жили здесь в большинстве своем греки. Снова навстречу табуны татарских коней, которые переправлялись через речушки Етигису и Бахудел-Ресу. На ночь прибыли в Чорлу, город побольше Селеврии. Три джамии, греческая и армянская церкви, несколько ханов и даже большое медресе, построенное великим визирем султана Баязида Хадим Али Пашой. Был родом отсюда, начинал простым угольщиком, затем очутился в султанском гареме, от простого евнуха дослужился до звания Кизляр-аги, впоследствии стал великим визирем. Не принес счастья своему султану. Как раз на равнине возле Чорлу войско Баязида было разгромлено его сыном Селимом, и султан вынужден был уступить трон. Расплата не замедлила. Через 8 лет Селим на пути из Эдирни в Царьград умер в том же Чорлу, где когда-то сражался с родным отцом. Встречать султаншу вышли местный кадий и кихаята, староста. Клонили головы в тяжелых тюрбанах, прикладывали к груди сложенной лодочкой ладони. Все молча, без слов, только метали холодные стрелы взглядов.